Глава 12. Всю дорогу до дома Демьяновского Камила пыталась прийти в себя и уложить по полочкам происходящее. Если честно, она до сих пор не верила, что этот странный, полный сюрпризов день подходил к концу. Сначала Марк, важно восседавший в кабинете у Фокиной, показался ей главным волшебником. Он лихо поставил на место Зою и сестру Демьяновского и под обескураженный взгляд последней увез саму Милку в белую дачу. Туда же, как по команде, начали стекаться родные и близкие. Первым на Харлее примчался Хоук. Затем с одним из папиных приятелей приехала мама. На правах близкого друга рядом с Камилой уселся Степан. И в порыве чувств признался Марку, что хочет жениться на ней. «Но я не тороплю», — пробурчал он ласково. «Терпеливо жду». «А что тут ждать? Перекинул через плечо и отволок в ЗАГС», — весело хмыкнул Влад, и Камиле захотелось треснуть дядюшку. Гости рассмеялись и дружно выпили за новую ячейку общества. «Дай-то бог», — утерла слезу маман. «Камочка моя, поспеши с ответом». Камила внутренне поморщилась. «Театр абсурда, блин! Ну какая еще свадьба, какая ячейка общества?» Чуть не заорала она. «Дайте мне пожить спокойно. Самой понять, что делать дальше. Или вам всем Янхель Лернер из тюрьмы выдает поручение?» «Сидит себе в тюрьме Абу-Кабир в Тель-Авиве, смотрит телек, звонит родственникам из установленного в коридоре телефона автомата и не дает никому спуску», — мысленно вздохнула Камила. «А что? На папу это похоже. Вполне возможно, и певица в здешнем ресторане не очень-то и нужна. А меня пристроили специально, чтобы познакомиться с Степой. Передать из рук в руки, так сказать. Может, папа и посулил денег за свою непутевую дочь? Ты женись, Степа», — хмыкнула она про себя. «А я тебе отсыплю шекелей. С Янхелем Лернером ни в чем нельзя быть уверенным», — подумала она, вздыхая. «Вон и Марк прикатил. Не иначе, как я права». «Все в порядке, Камилочка», — осторожно поинтересовался Степа. «Что-то ты притихла». «Надоело тут сидеть», — прошептала она. «Не хочешь прогуляться?» «С тобой хоть куда», — улыбнулся Степа и громко обратился к собравшимся. «Вы тут веселитесь, а мы вас оставим ненадолго». Камила почувствовала, что готова провалиться под пол от умильных взглядов матери, Влада и старшего брата. «Кажется, я права», — охнула она, выходя из зала. Накинула на плечи куртку и, выйдя на улицу, глотнула полной грудью свежего воздуха. «Скажи мне, Степа», — попросила она, когда Бекетов, взяв ее под руку, повел к реке. «Мой отец как-то повлиял на выбор певицы? Почему ты пригласил меня, а не дипломированного специалиста?» «Ты красивая», — пробурчал Степан, — «умная, поешь обалденно. Нашим выпускницам консерватории для тебя далеко. Мне Влад рассказывал, а папа попросил», — усмехнулась Камила, заметив немного обескураженную физиономию Бекетова. «А если и так?» — вскинулся он. «Естественно, Янхелю отказать трудно, почти невозможно, но я бы справился. Поверь, я бы не стал из-за бабок жить с нелюбимой», — начал он и понял, что проговорился. «Я честен с тобой, Камила, ты мне очень нравишься, дай нам шанс». «Конечно», — кивнула она, рассматривая голые ветки деревьев, видневшихся вдалеке. Задумалась, глядя на серую воду речушки. «Мы тут пляж летом соорудим», — похвастался Степан. «Привезем песок, зонтики установим». «Лучше сделай хороший бассейн на территории. Мало кому придет в голову искупаться в вонючке». «Да», — согласился он, — «это отличная идея. Я уже думал об этом», — рассмеялся он излишне весело. «Не думал, не ври», — мысленно отмахнулась Камила и внезапно поняла, что больше не хочет петь в белой даче. Просто не может. «Если папа заварил всю эту кашу, — рассердилась она, — вот пусть и содержит тогда». «Нужно сказать Марку, Лернер я или нет?» — хмыкнула раздраженно и, печально улыбнувшись, пробормотала. «Я сегодня спою вечером, Степа. Не хочу подводить тебя и заведение. Но со следующей недели верни прежнюю девушку. Я больше не буду выступать». «Почему?» — напрягся он. «Народ толпами идет тебя слушать». «Не хочу», — улыбнулась она. «Если от семьи мне положено содержание, я им воспользуюсь», — заявила твердо. «Если ты соскучишься по мне, приезжай в гости», — добавила примирительно. «Конечно, Камилочка», — заверил Бекетов. «Может, ты и права. Сейчас лучше поберечь себя. Ну и, естественно, мы не расстаемся, да? Я не могу потерять тебя». Степа посмотрел ей в лицо, и Камиле внезапно почудилось, что он врет. «Ерунда», — отмахнулась она. «Какое-то обострение интуиции. Вчера даже намека на неприязнь не чувствовала, а сегодня прям видеть Бекетова не могу». «Ну, постарался отец, познакомил. Что тут такого?» — мысленно фыркнула она. «Степа, парень хороший. Может, и утаивает что-то. Но уж лучше так, чем испытать на собственной шкуре искреннюю ненависть Романа Демьяновского», — вздохнула она и, взяв Степу под руку, позволила повести себя вглубь сада. «Я не стану врать, что влюбился без памяти», — пробурчал Бекетов, прижимая ее к дереву. Его рука осторожно двинулась по плечу Камилы, затем сместилась чуть ниже. «Степа», — попросила она, — «не сейчас, я еще не готова». Он, улыбаясь, кивнул, и на миг Камиле почудился звериный оскал вместо улыбки. «Ерунда», — внутренне поморщилась она. «Обжегшись на молоке, дуешь на воду». Степан аккуратно накрыл ее губы своими, и весь долгий поцелуй Камила мечтала лишь об одном. «Когда он закончится, твою мать?» — мысленно ругнулась она. «С Демьяном никакого сравнения», — фыркнула задумчиво. «Как же с ним в постель-то ложиться?» — поинтересовалась то ли у себя лично, то ли у Янхеля Лернера. «А тебя никто волоком в ЗАГС не тянет», — будто услышала она папенькину отповедь. «Решай сама, Камочка. Нужно попросить Марка передать отцу, пусть позвонит мне. Пусть скажет правду». «Ты издеваешься, что ли?» — ехидно осведомился внутренний голос с мамиными интонациями. «Янхель, и правда, я тебя умоляю». К тому моменту, как поцелуй завершился, Камила успела поругаться и с отцом, и с матерью. «Ты как дурман, малышка», — прошептал Степан, прижимаясь к ней. «Сладкий наркотик. Я уже привык к тебе, девочка». «Сходи к наркологу», — улыбнулась Камила. «От зависимости нужно избавляться». «Ни за что», — поклялся Бекетов, и Милке вновь показалось, что он лжет. Вернувшись в ресторан, она сразу переоделась в концертное платье и, уложив волосы, вышла на сцену. И впервые в жизни испытала ярость. Она будто возненавидела всех посетителей разом. Кто-то ел, кто-то пил или ковырялся в зубах. «Хуже только петь в общественном сортире», — мысленно призналась она. «Ясное дело, что певица в ресторане для увеселения». «Но до чего же противно», — заметила она. «Не хочу выступать», — подумала она и с ужасом уставилась на поднявшегося из-за стола мужчину. «Сбежать? Закричать?» Камила попыталась справиться с паникой. Рука крепко сжимала микрофон, а губы, гортань и диафрагма вовсю трудились, выводя чистые нежные звуки. Камила пела, а в голове лихорадочно клубились мысли. «Держись и пой», — приказала себе, переводя дух между песнями Милка, и снова уставилась на замершего около сцены Демьяновского. Теперь, прижимаясь к его груди в несущемся в ночи рендже, она с ужасом думала, что натворила. Зачем сбежала из ресторана? Почему не позвала на помощь Бекетова? Почему позволила вынести себя как куклу и усадить в машину? И что же случится дальше? «Все будет хорошо», — тихо прошептал Роман, обнимая ее здоровой рукой и нежно целуя висок. «Я вел себя как последний дурак», — признался он. «Больше такого не повторится, клянусь». Голос Демьяновского звучал искренне, но в голове роились вопросы. Камила покосилась на водителя, и ей показалось, что он прислушивается, а выяснять отношения при постороннем человеке не хотелось. «Он мой», — с придыханием рыкнул Роман, положив широкую ладонь на живот. Даже не спросил, а констатировал факт. Нежно огладил небольшое пузико, и Камила внезапно осознала, что именно этого ей и хотелось того самого дня, когда на тесте высветились две полоски. Неожиданно вспомнился Эйлат и Айсмол с его катком и снежной горкой. Камила будто наяву увидела отца и Лею. «Главное, что Рома знает о моей непричастности к краже», — подумала она. «Это самое главное — доверие и любовь». «Она», — прошептала Камила, утыкаясь лицом в широкую накачанную грудь Демьяновского. «Дочка!» «УЗИ показала?» — поинтересовался он, внимательно глядя на нее. «Еще нет», — мотнула головой Милка. «Просто знаю», — пробормотала тихонечко. «Дочка, тоже хорошо», — хмыкнул довольно Демьяновский. И Камила изумилась, увидев, как губы грозного любовника растянулись в глупейшей и счастливой улыбке. «Ты уже придумала имя?» «Катя или Маша?» призналась Камила. «Хотела назвать Таней, но, познакомившись с твоей сестрой, отказалась от этой идеи», пробурчала она, надув губы. «Танька взяла огонь на себя, и пока твои родичи разнимали их с тещей, мы с тобой удрали из этого бедлама». «Какая еще белая дача, блин», фыркнул Роман. «Лучше бы назвали Канатчиковой». Камила захихикала, прижимаясь к нему. «Приличное заведение, между прочим», — пролепетала чуть слышно. «Совершенно не хочется разговаривать. Лишь чувствовать тепло Ромкиного тела, млеть от его объятий и уповать на скорое разрешение проблем». В кармане у Демьяновского завибрировал сотовый, нарушая плавное течение мыслей и внося реальность, а вместе с ней проблемы. «Достань телефон», — попросил он. «Мне одной рукой неудобно, да и отпускать тебя не хочу». Дрожащими пальцами Камила достала айфон из куртки, приложила аппарат к Ромкиному уху и тотчас же услышала голос брата. «Останови машину, придурок! Верни сестру!» «Я тебе свою оставил для острых ощущений», — фыркнул Роман. «Уверен, она испортит тебе жизнь. А со мной в машине моя жена. Отвали, кретин!» — прорычал он. «Я не намерен останавливаться посреди трассы и выполнять твои идиотские приказы тоже». «Мирный герцог, блин!» — возмутился Марк и велел. «Дай трубку Камиле». «Да», — пролепетала она. «Ты с ним по собственной воле?» — взревел старший невыносимый брат. «Если нет, сзади едет Степа Бекетов. Просто махни рукой, мы вызовем полицию». «Все в порядке», прошипела Камила. «Нам с Ромой нужно поговорить. Я завтра вернусь, Марк». «Не надейся», прохрипел Демьян. «Я никуда тебя не отпущу. Увидишь родственников на свадьбе». «Ты просто идиот», возмутилась она и уже хотела потребовать остановить машину, но Роман впился в ее рот поцелуем, напрочь лишая остатков разума. «Это все ты», рыкнул Марк, передавая трубку Татьяне Фокиной. «Тоже мне МХАТ имени Чехова. Тебя кто просил вмешиваться?» «Ты первый начал!» гневно бросила она и с раздражением ткнула в кнопку завибрировавшего айфона. «Да, Рома», пробурчала недовольно. «Не надо меня забирать. Так отцу и скажи. Нет, меня Марк отвезет», пресекла она увещевание брата и добавила ехидно. «Или Марсель. Кого-нибудь из них попрошу». «Ты самая невероятная женщина», — тяжело вздохнул Марк. «Как меня угораздило познакомиться с тобой». «Не знаю», — огрызнулась Фокина. Задействовал ЦРУ, ФБР. Меня выследили в Италии, довели до Франкфурта. Заполонили все заведения общепита массовкой и только рядом с тобой оставили свободное место», — фыркнула она. «Выдали тебе паспорт на имя французского города, приписали несуществующую фамилию», — процедила Татьяна и, обняв себя обеими руками, отвернулась. В распахнутые окна дул холодный мартовский ветер. Официанты убирали последние свидетельства недавнего дебоша, расставляя столы, покрывая их чистыми скатертями. Около сцены маячила пухлая блондинка в обтягивающем брючном костюме, а на балконе курила Галя Зубова. Вокруг нее скакал Хоук и, маша руками, словно мельница, что-то доказывал. Таня поежилась. От холода или от нервотрепки. Покрепче обхватила себя, стараясь сдержаться. Танцы с бубнами закончились. Теперь пришло время спокойно, без лишней драмы, попрощаться с Марком. Забрать из гардероба шубку и вызвать такси. «Это моя настоящая фамилия. С таким папашей, как у нас, лучше поберечься», — рыкнул он. «И зовут меня Марсель. Я от тебя ничего не скрывал», — пробурчал он обидчиво. «А отец не обижается?» — пробормотала Таня, будто ее это касалось. «Нет», — усмехнулся Марк. «Янхель мужик умный, все понимает. И когда мама и Галя записывали детей на свои фамилии, не возражал». «Мне пора», — заявила она. «Завтра рано вставать». «Подожди». Он подошел почти вплотную. И Татьяна ощутила его тепло и чуть было не придвинулась к нему поближе. Остановила себя, успела подавить глупый порыв. Но Марк, обхватив за плечи, прижал ее к себе. Даже умудрился укутать пиджаком, заметив, что она дрожит. Таня замерла, решив подождать, когда ему надоест играть в дурацкие игры. «У каждого свой путь», — мысленно вздохнула она. «Да и нашим родственникам удалось разнести нас по разные стороны баррикад. Роман и Камила, сами не подозревая, оказали нам с Марселем медвежью услугу. У нас нет будущего. Только неделя очешуительного секса в прошлом». «Но такой актив не считается», — горестно поджала она губы и попыталась выбраться из захвата сильных рук. «Ты действительно хочешь выйти за меня замуж?» — тихо прошептал Марк, нависая над ней и крепко прижимая ее к себе. «Не вали все на своего придурковатого брата, шлемазал, блин. Есть только мы, Таня, ты и я. Остальные идут лесом», — пророкотал он, разворачивая ее к себе. «Посмотри на меня», — велел Марк. Одним пальцем слегка приподнял подбородок, заглядывая прямо в глаза. «Я задал тебе вопрос, женщина», — рыкнул нетерпеливо. «Но если ты глухая, могу повторить. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — скрикнула Татьяна. «Только учти, Марсель», — назвала она его полным именем по привычке. «Я не потерплю вранья и походов налево. Если ты решил меня одурачить или пожалеть, или если в твою башку пришли какие-то идеи, как, манипулируя мной, испортить жизнь моему брату, лучше откажись, иначе я тебя и на Аляске достану», — прошипела она злой кошкой. Марк расхохотался. Официанты покосились в его сторону, а зашедшие с мороза Зубовы изумленно уставились на вожака стаи, обнимающего вражескую лазутчицу. «Что тут у вас происходит?» Будто птичий собрат нахохлился Хоук. «Что за обжиманцы, Марк?» осведомился недовольно. «Таня согласилась выйти за меня замуж», совершенно спокойно объявил тот, награждая родственника надменным взглядом. В этот момент Таня Фокина пожелала провалиться под землю или телепортироваться куда-нибудь в Австралию. Хотелось зарыться лицом на крепкой груди мужчины, взявшего ее нахрапом, и не видеть никого. Ни друзей, ни врагов. Но она нашла в себе силы поднять голову и бесстыже уставилась на стоявших напротив мужчину и женщину, как две капли воды, похожих друг на друга. «Близнецы», — охнула она. «Значит, и у Ромки с его Мальвиной тоже может родиться двойня? Ой, мамочки!» «Шлемазал», — фрыкнула боевая Галя Зубова. «Янхель так тебе и скажет, Марк». «Он не лезет в мою личную жизнь», — парировал тот. «Прошу любить и жаловать. Танья — моя невеста». «Еще одна боевая единица в нашем отряде», — рассмеялся Хоук. «Будете с Галкой оборону держать, а то устроили драку. Смешно даже». «Зато мой брат увез свою девушку», — без капли смущения заявила Татьяна. «И не я этот спектакль начала», — бросила упрямо. «А кто?» — изумилась Галина, расставив руки в боки. «Если бы не ты со своими фокусами, фиг бы мирный герцог увез мою дочку». «Да Камила ваша сама у него на шее повисла. И нечего моего Ромку бить, а то каждый приложился», — вскрикнула она и возмущенно уставилась на Галину. «О-о-о!» — радостно возвел Хоук. «В полку старших сестер прибыло». Он задумчиво глянул на Марка и пробормотал недовольно. «Хватит тискаться, бро. Давай решать, как теперь быть со Степой». «А в чем проблема?» – равнодушно фыркнул Марк, не выпуская из объятий Татьяну. «Все наши договоренности остаются в силе. Камочкин выбор не имеет никакого отношения к бизнесу. Сердцу не прикажешь, Влад», – добавил он. «Естественно, Камиле лучше выйти замуж за отца ребенка и не разводить тут Санту-Барбару. Янхель не будет против». «Да кто б его спрашивал?» — гневно выдохнула Галина. «Мне ни мирный герцог, ни его семья не нравятся. Упыри какие-то!» — рыкнула она. «Да ты сама щеколда ржавая!» — выкрикнула Татьяна и попыталась вырваться из цепких рук Марка. «Держи сестру, Хоук!» — рявкнул он и, смеясь, притянул Фокина к себе. «Угомонись, солнышко. Как ни крути, а Галка теперь твоя родственница. Моя сестра тоже».